Ван Ван из Чайны. Глава 1. Свет фары выхватывал из тьмы стволы сосенной столбы по обочинам шоссе, рев мотора пробивался через шлем, тело дрожало от встречного ветра, вибрации адреналина. Нравится эта трасса, по ночам здесь никогда никого нет, а значит, я никого и не угроблю. И до дома недалеко, 10 километров, и вот он, родной Красноярск. Со спортом тебе придется завязывать. Раздался в голове бесстрастный голос врача. Сжав зубы, я усилием воли отогнал воспоминания и добавил оборотов. 160 км в час, много это или мало, чтобы сбежать от самого себя. Решив, что все-таки мало, добавил еще. Память – страшная вещь. Столько лет прошло, и вроде смирился уже, ракетку даже во снах видеть перестал, а все равно накатывает так, что хоть вой. Нужно ускориться еще немного. Обожаю мотоциклы. Странно, из-за него жизнь и была спущена в унитаз, но ничего поделать с собой не могу. Скорость и адреналин – единственное сочетание, которое делает мою жизнь почти сносной. Отлично начал, Иван, четвертый итф уже. Всплыли в голове тщетно пытающиеся казаться суровыми слова тренера. Вижу, не зазнался, огня не растерял. Так дальше и продолжай. Только завязывал бы ты с экстримом, сам знаешь, сколько ребят сами себя травмами угробили. Я аккуратно, Савелий Федорович, ответил тренеру мой полный оптимизма голос. Нужно быстрее, не ной, мужиком будь, радуйся, что железками в ноге отделался, придурок. А вот и голос старшей сестренки Кати. Права, реально легко отделался, но в тот день, когда меня перевели из реанимации в общую палату, и она принесла мне апельсинов, мы с ней страшно поругались. Быстрее, да ну его. Теннис этот, не наш это спорт, Ванюша, сам посмотри, одни буржуи играют, ну куда нам, мы же деревенские, а вот и голос мамы, ты лучше вот что, напиши письмо Газпрому, поблагодари за то, что по миру тебя на сборы и турниры возили, глядишь и дальше не забудут, а учиться давай на геолога пойдешь, в Газпроме зарплаты хорошие, не удержался я тогда, все что в голове было вперемешку со слезами, соплями и бессильной злобой высказал, и про маму, и про основного моего спонсора. Мама-то меня сразу еще простила, а я себя за те слова, до сих пор нет, быстрее. И отболела уже как будто, давно еще, из 19 до 30 лет я жил почти нормально. После тридцатника обратно накатывать начало, да так, что по трассе удирать приходится. То ли кризис среднего возраста раньше запланированного пришел, то ли что-то я неправильно делаю. Ванюш, кран капать начал, счетчик мотает, может посмотришь, на 190 километрах всегда приходит голос соседки Варвары Петровны. Стеснительный голос, тихий, сочувственный и осторожный. Стыдно пенсионерке чужого человека, от которого еще и жена 2 года назад ушла, о помощи просить, потому я сам к ней пару раз в неделю захожу и предлагаю чего-нибудь починить, а она за это поит меня душистым чайно-травяным сбором собственного изготовления под вкуснейшие в мире булочки. Помогает от грустных мыслей даже лучше мотоцикла. 195. Иван Николаевич, даже не представляете, как сильно изменился Антон. Раньше только и делал, что в телефоне сидел, а теперь и учиться нормально начал, и на тренировке чуть ли не в припрыжку летит. Вот, возьмите, пожалуйста, настоящий, французский. Что делать безнадежно сломанному 35-летнему теннисисту? Только тренировать бездарных мажоров за очень неплохие, но не приносящие радости деньги и несколько более приятную репутацию. Она позволяет мне без сожаления отказывать совсем невыносимым уродам. 200. Ваня, я так больше не могу. Задыхаюсь. Прости, но между нами все кончено. Не осуждаю, Маш, сам все понимаю. Кому бесконечная депрессия и пустой взгляд понравится. 205. Самая лучшая скорость, потому что после нее и тело, и голова изо всех сил цепляются за единственную задачу. Не дать идиоту-носителю уйти уже из этого мира. Свет фары уперся в мохнатую шкуру, блеснул на мощных рогах, я ощутил удар, с полсекунды свободного полета, и наступила тьма. В горле стоял мерзкий, колючий и сухой комок, но он беспокоил меня гораздо меньше пожара в животе. Настолько сильной изжоги у меня никогда не было. На фоне поселившейся в желудке гиены как-то меркли вонзающиеся в мозг несуществующие, но хорошо ощутимые иглы. Попытавшись открыть глаза, я понял, что кроме мутно-красного мыла увидеть я ничего не смогу, зато голова ловко отобрала у желудка приз за самые неприятные ощущения, отпраздновав это приступом чудовищной боли. Когда сковавшая мысли удавка ослабла, пришли воспоминания, Вот я, вот добротный лось, достойный гордого звания вожака, вот стрелочка на отметке 205. Странно, что я вообще живой. После такого мотоциклиста, как правило, собрать по кусочкам уже не получается. Теперь нужно аккуратно разобраться, насколько невыносимой станет моя дальнейшая жизнь, и осталась ли у меня хоть одна работающая конечность. Пока я собирался с силами, чтобы попробовать пошевелить пальцами, в уши ввинтился гулкий, как сквозь толщу воды пробившийся, женский голос. «Огромное, огромное вам спасибо за то, что спасли нашего единственного сына, многоуважаемый доктор Шен. Опять я на больничной койке, и опять рядом мама благодарит врачей. Видимо, то, что от меня осталось, благополучно собрали, и уже успели выписать из реанимации. Ох, полетят контракты. Это недели две поди заняло, а мажоры думают, что мир вертится вокруг них. Тренер не может себе позволить пропускать тренировки, ему платят за стабильный присмотр за идиотом, руки которого так и норовят вместо ракетки взяться за вейп. Бу-бу-бу». Погруженный в океан боли мозг решил не тратить силы на расшифровку дальнейшей беседы, а я собрался с духом и пошевелил пальцами на руках и ногах. Слушаются, но ампутанты не сразу понимают, что слушается утраченная конечность только в его воображении. Так, теперь суставы. «Ван-ван, ты слышишь меня?» Женский голос приблизился. Разлепив ссохшиеся губы, я попытался ответить, и меня скрутил приступ кашля. Тело отреагировало само, руки зажали рот, тем самым убедив в их наличии, а ноги заскребли по грубой коже. Я, босой, но все четыре конечности на месте, и никакие растяжки им не мешают. Как ни странно, боль в голове начала отступать, и я понял, что остальное тело тоже в порядке, со сломанными ребрами или хотя бы ушибами согнуться калачиком я бы не смог. Перед экзаменами всегда так, услышал я мужской, выцветший отстраненный голос. То потравится, то от истощения в обморок упадут. А в прошлом году один юноша умудрился получить ишемический инсульт. «Ван-ван, сыночек». В женском голосе появились нотки паники. «Какой нафиг Ван-ван?» Заданный в никуда мысленный вопрос привел к новому приступу головной боли, вместе с которой пришли невесть откуда взявшиеся воспоминания, прокрутившиеся перед глазами чем-то вроде киномонтажа. Детские руки тянутся к карпу в пруду, они же выковыривают из жирной земли головки чеснока, они же держат палочки для еды, отправляя в рот комки риса. Вокруг, кажущиеся гигантскими люди и их лица, при виде которых меня наполняли чужие эмоции. Это кореглазая женщина с рано появившимися морщинами, мама, потому что при виде ее я чувствую любовь, стыд и раздражение. Так бывает, когда не оправдываешь ожиданий. Ван Айминь, приклеился к мыслеобразу метафорический ярлычок с именем. Этот хмурый китаец с хитрыми искрами в глазах, отец, его я люблю, уважаю и побаиваюсь. У Ван Дэ тяжелый характер и не менее тяжелая рука. Память о последнем добавляет чувствам толику осторожного, пугающего меня презрения. Отец ненавидит коммунистов, но зачем-то настаивает на моей к ним любви. Лицемер. Образы сменялись один за другим, люди вокруг меня становились меньше вместе с предметами. Неправильно, это не они уменьшаются, это я расту. Вот я уже ростом маме до плеч, она в этот момент беременна, и следующая цепочка воспоминаний познакомила меня с итогами беременности. В самодельной, широкой колыбели лежали две девочки-близняшки, Ван Цзинь и Ван Дангмэй, мои младшие сестры. Дальше, рост близняшек параллельно с направленной на меня заботой мамы двух бабушек. Одна, молчаливая, потому что бабушка по маминой линии глухонемая. Как следствие, обида со стороны близняшек на любимчика. Что ж, им повезло больше, даже страшненькая девочка в Китае ценится, а меня грызет тревога и ответная зависть к красивым сестренкам. Им-то не нужно копить на свадебный подарок для корыстной невесты и доказывать финансовую состоятельность. Монтаж унес меня на несколько лет вперед. Теперь я выше не только отца, Ван Дэ, но и его старшего брата, самого высокого человека в деревне, однорукого Ван Вэйхуа. Однорукого я презираю. Его тупые шутки про руку, его манеру ходить в камуфляже, чтобы его считали ветераном, отдавшим конечность за Великий Китай. Где-то в глубинах мозга настоящий я начал захлебываться от чужих воспоминаний, чувств и ассоциативных рядов, всего того, что можно обозвать внутренней вселенной. Слишком много, слишком быстро, слишком не мое. Рот издал тихий, жалкий вой, глаза распахнулись и сразу же налились слезами, я рывком сел, обхватив себя руками за плечи и задрожав. Где-то на фоне замелькали обменивающиеся репликами на повышенных тонах силуэты. Женский голос жалостливо-панический, мужской, грозно уверенный, пытающийся успокоить. Вестибулярному аппарату смена положения не понравилась, и я словил приступ тошноты, перешедший в еще один приступ кашля, когда в желудке ничего нет, организм все равно зачем-то пытается что-нибудь из себя вытолкнуть. Неправильно, все неправильно, ни мои воспоминания, ни мои реакции, ни мои руки, мои были короче. Спокойно, взревел мужской голос, и я услышал шлепок кожи по коже слева от меня, а потом, одновременно со шлепком погромче, мою левую щеку обожгло болью. Две пощечины помогли, женщина замолчала, а я получил возможность соображать. Эффект был закреплен тем же мужским голосом. «Не позорь деревню, не позорь деревню, не позорь деревню, не позорь деревню», эхом пронесся в голове рефрен, притащив за собой новую пачку чужих воспоминаний, чужих травм и чужого, но на удивление жестко перехватившего контроль надо мной стремления и впрямь не позорить деревню. Китай велик, он в центре мира, под небом, и каждый его гражданин. Да что здесь вообще происходит? Новая пощечина помогла сильнее, зрение прояснилось, рефлексия испугалась физической угрозы и мудро решила залечь на дно. Передо мной стоял пожилой, лысый, упитанный низенький китаец в очках с толстыми линзами, белом халате и с висящим на груди фонендоскопом. Доктор Шен, наш деревенский врач, обитает, как правило, в сельской амбулатории, крайне уважаемый и полезный человек, неудивительно, что толстый, к нему на прием без узелка с гостинцами никто не приходит. Не совсем наш врач, четыре деревни окормляет, потому что ни в одной из них не живет столько людей, чтобы партия озаботилась открытием отдельной амбулатории. Вокруг универсальный и второй из двух кабинет медпункта. Кушетка, ширма, блестящие медицинские приблуды, названия которых я естественно не знаю, таблица для проверки зрения у противоположной стены, с иероглифами, которые охотно раскрыли мне весь свой многогранный смысл при первом же взгляде. Справа – окно с видом на грунтовку и клумбу с незнакомыми кустарниками под солнечным, безоблачным голубым небом. Жалюзи открыты, перед ними, на белом, пластиковом, как и все окно подоконники, катка с бело-розовыми цветочками. «Я жив», – отреагировал я на замахнувшегося в желании отвесить третью пощечину доктора. «Ван-ван», – всхлипнув, китайская мама бросилась меня обнимать. Пришлось повернуть голову, и я увидел на столе рядом с подоконником давненько невиденный мной ЭЛТ-монитор. «Иван Николаевич, извините за опоздание, зачитался вчера, сейчас тренд новый, про перерождение в китайцев, я даже маму уговорил летом в Пекин съездить». Возник в голове голос одного из моих подопечных. «Хорошо, что книги читаешь, Петр», — ответил тогда я, не особо поняв, что он вообще имеет в виду. Кушетка из-под меня словно рухнула в бездну. Накатила удушье и новая порция паники, какое нафиг перерождение в китайца. Тело Ван-Вана тем временем попыталось справиться с кризисом привычным для него способом. В отношении народных масс и учащейся молодежи главное, это направлять их так, чтобы они смотрели вперед, а не назад, на чистом, поразившем меня самого автоматизме, выдал рот цитату Мао Цзэдуна. В доме семейства Ван цитатник стоит на самом видном месте, выступая вперед перед остальными книгами за стеклом книжного шкафа. «Прадедушка, у меня и такой есть. Поставил, и поэтому никто не пытается убрать». В комплекте с мыслеобразом цитатника Мао прилагались вызывающие грусти смертельную скуку воспоминания о том, как много часов я учил эту муть, боясь вызвать недовольство прадеда. Его я уважаю гораздо больше других членов семьи, поэтому учил бесполезную, но почему-то нравящуюся старшему поколению мудрость кормчего на совесть. Прадед не такой, как все эти крестьяне, эта мысль тоже была чужой, и от нее веяло застарелым стыдом. «Верно, Ван-Ван», — с профессиональным равнодушием ответил доктор Шен. «И поэтому я направлю тебя, больше не травись удобрениями и попытайся сдать завтрашний экзамен как можно лучше. Убивать себя недостойно, и ты уже испортил себе карму на много перерождений вперед. Теперь тебе придется прожить достойную жизнь и помочь многим хорошим людям, чтобы смыть это пятно. Какая еще карма? Ты вообще врач или сельская гадалка? Слушайся доктора Шина, сынок». Продолжив меня обнимать, строго велела мама, а Айми не перешла к совершенно ненужным сейчас утешениям. «Ну не сдашь ты экзамен, ну и что? Сейчас партия дает такие возможности, которых не было у нас, даже не имея образования, ты сможешь найти добрую городскую девушку с карьерой и городской пропиской. Что это за социальный лифт? И при чем здесь вообще партия? Ты высок и красив, и за это она будет покупать тебе что угодно, вкусно кормить и растить ваших красивых высоких деток, добавила прелести ситуации Аймень. Поднявшееся в душе раздражение, не мое, но от этого не легче, ехидно напомнило мне, что в Китае вообще-то недостаток женщин, и деревенскому пареньку. Что-то внутри меня щелкнуло, перегретый и больной мозг потребовал бежать, куда угодно, как можно быстрее. Оттолкнув маму, я вскочил на непривычно длинные ноги, покачнулся от изменившегося центра тяжести и посмотрел на свои столь же длинные, вытянутые, трясущиеся от переизбытка чувств и физической слабости руки. Мозг подтолкнул еще раз, и, сделав пару корявых шагов, я прыгнул через весь кабинет от кушетки, на которой пришел в себя, до расположенной в паре с небольшим метров таблицы для проверки зрения. Последнее было лишним, вестибулярный аппарат обиделся, и я рухнул как мешок с добротным чесноком с полей семьи Иван, больно ударившись коленкой. Ха-ха-ха-ха-ха. Накрывшая все мое существо и сделавшая ненужным все остальное истерика вылилась в хриплый смех. Ну-ка взял себя в руки. Травм в прошлой жизни не хватило, опять хочешь через боль и реабилитации учиться ходить без хромоты, колено оно хрупкое. Нужно себя беречь, ходить аккуратно, смотреть под ноги, дышать размеренно, а главное, никаких мотоциклов. Даже роликов не надену, даже бегать буду только на стадионе. Вдруг в ямку наступлю и поломаюсь снова. Доктор с тихими, незлобными матерками помог мне встать, успокоил маму одним лишь грозным взглядом, усадил нас на кушетку, велел заткнуться и не мешать, и принялся возить ручкой по листу бумаги, параллельно озвучивая медицинские рекомендации на мой счет. Если кратко, то Ван-Ван легко отделался, и теперь ему нужно пить побольше воды, больше не жрать удобрений, и, главное, в случае ухудшения немедленно говорить об этом взрослым. Дополнительный, очень приятный для китайской мамы и биографии Ван-Вана момент. Доктор про попытку самоубийства в бумагах писать не станет, классифицировав отравление как случайное. В воспоминаниях Ван-Вана ничего о юридических последствиях самоубийства подростка для места его обитания не нашлось, а откуда ему такие тонкости знать. Но я полагаю, что кто-нибудь из города на такое ЧП выехать и составить пару отчетов должен. Вот городских чиновников все семейства Ван, равно как и их соседи по деревенским глубинкам, боятся до дрожи, и доктор, похоже, не исключение. Незачем уважаемых людей беспокоить, мальчик просто нечаянно отпил не из той бутылки. Подуспокоившийся я в это время осваивался, сжимал и разжимал длинные пальцы, на чистых тренерских инстинктах мысленно вкладывая в них теннисную ракетку. Хорошая антропометрия, будь у меня в прошлой жизни такой ученик, может и воспитал бы настоящего олимпийского чемпиона. Глава 2. На улице было одуряюще жарко, душно и влажно. Легкий ветерок шелестел листьями деревьев, вон там самая настоящая пальма растет. Гнал по грунтовке перед медпунктом одинокий пластиковый пакет и трепал висящие на доске объявлений бумаги. Портреты доктора Шина и пары пожилых медсестер, в отпуске или на выходном, потому что в медпункте их не было, оставались неприкосновенными. Ударников труда защищали стеклянные рамки. Между двумя фонарными столбами болтался алый транспарант с лозунгом «Улучшим результаты выпускного экзамена». Удивляться моральных сил не осталось, поэтому я просто покрутил головой, посмотрев на поросшие лесами холмы вдали. Далее взгляд окинул одинаковые бетонные одноэтажные дома вдоль улицы и переместился на грунтовую парковку напротив медпункта, где стоял неровно черный, явно многократно перекрашенный, но чистый и ухоженный музейный экспонат. Мотоцикл с коляской, вызвавший в голове очередную порцию чужих воспоминаний. Модель, советская, ИЖ-9, изготовлена еще перед Великой Отечественной. В Китай попала в числе своих товарок и другой техники, подарок самого Иосифа Сталина самому Мао Цзэдуну в честь окончательной победы последнего в гражданской войне. Нет, мы, к сожалению, не родственники ни тому, ни другому вождю, просто вот этот сидящий на мотоцикле, тощий до безобразия старик с превратившимися от старости и обилия морщин в тонюсенькие щелочки глазами, но сохранивший густые седые волосы в свое время служил прямо переводчиком-синхронистом. С русского на китайский и обратно переводил, и мотоцикл получил в качестве поощрения за качество работы. Вон та тряпка на бензобаке повязана не просто так, она скрывает табличку с подписями Мао и Сталина. Мир жесток ко всем, и те, кто стоит рядом с властимущими, не исключение. Когда под Мая зашатался трон, и в ход пошли хунвейбины, шибко грамотный и талантливый переводчик Ван Ксу попал под замес. Сильно избитого, прадеду из-за этого очень трудно ходить, поэтому в пределах дома он перемещается на инвалидной коляске. Прадеда нашли те, кто был ему сильно обязан, подлатали и посоветовали спрятаться в деревне подальше от столицы. Так Ротванов попал в деревеньку в 30 километрах от города Гуаньинь, провинция Сычуань. А вот дедушки по папиной линии у меня нет, вместо него могила на городском кладбище. Вынырнув из чужих воспоминаний, я вздрогнул и нечаянно зацепил взглядом доску объявлений, с содроганием увидев дату. 6 июня 2014 года. Это что получается? Не только страну и национальность поменял, но и время. Ничего не понимаю, а прежний я так в Красноярске сейчас, в этом вот 14 году и обитает себе спокойно, или это параллельный мир, где меня вообще не существует, а там, в мире прошлом, где 2024 год, над моим закрытым гробом, в открытом такое точно хоронить нельзя. Рыдают мама, сестра и прочая родня, отогнав мрачный, выворачивающий душу наизнанку образ, я подумал в другую сторону, почему я, почему именно 2014, что я должен сделать, и должен ли делать вообще хоть что-то, будь я лет на 15 моложе, уже молился бы всем богам вселенной с просьбой выдать конкретный квест или хотя бы подтвердить, да, Ваня, ты реально избранный и необычный, хрен там, иллюзий давно не осталось, и таких как я на планете натурально миллиарды, что я вообще могу, я однозначно не герой. И становиться им еще более однозначно не хочу. Ни способностей, ни сил, ни желания, нафига такому выдавать какую-то великую миссию, я же неизбежно облажаюсь, а значит с известной долей уверенности можно заключить. Просто где-то что-то невидимое и мощное щелкнуло метафорическими шестеренками, и получилось вот так. О, биткоина можно на спокойную старость запасти, и на этом, пожалуй, все мои возможности применить для себя знания из будущего. Кроме ставок на некоторые осевшие в памяти спортивные мероприятия, заканчиваются. Ну не в партию же идти и товарища Ксина посту генсека подсиживать. Китай в этом плане страшен, и меня неизбежно сожрут при первой же возможности. Стоп, а я вообще должен жить в Китае? Отсюда вообще-то можно куда угодно переехать, были бы деньги и смысл. От непривычных для меня раздумий головная боль усилилась, и я решил перестать переливать из пустого в порожнее. Все равно смысла нет. Ван-Ван, малыш, давай же, мой маленький, идем. Легонько подтолкнула меня в спину мама. Бабушка скоро вернется из города, будет сильно ругаться. Не та, которая глухонемая, а по отцовской линии, уроженка и воспитанница самого Пекина, что прямо и не лучшим образом отразилось на ее характере. Истинная глава семьи, чтобы там Ван Дэй себе не воображал. Страх и желание держаться подальше, вот что к ней испытывает Ван-Ван, пополам с восхищением, любовью и искренним желанием оправдать бабулины в него вложения, материальные и эмоциональные. Ноги словно сами сделали пару шагов, а я заставил их притормозить. Там же мотоцикл, на который я зарекался влезать буквально 10 минут назад. «Можно я пойду пешком?» – спросил я. «Нельзя», – отрезала путь к отступлению Айминь. Неловко спустившись, да у меня рост под 2 метра, которыми я пока не умею пользоваться, преодолевая тошноту, слабость и боль, которые никуда не делись, я добрался до мотоцикла. Красота. И хочется, и колется. С другой стороны, он же с коляской, и едва ли способен разгоняться больше сотки. Да и старикан за рулем явно не страдает адреналиновой зависимостью. Старик глянул на меня блеснувшими из глубины щелочек глазами и неожиданно сильно схватил за ворот выцветший от постоянных стирок, растянутый, когда-то красной футболки и подтянул к себе, лицом к лицу. «Не смей портить карму моего рода самоубийством, жалкий слабак», – прошипел он на меня сквозь стиснутые в гневе зубы, щедро сопроводив слова крутым ароматом чеснока. Ван-Ван очень уместно процитировал Мая, торопливо похвасталась мама. «Отец, давайте уже поедем». Презрительно поморщившись, прадед отпустил меня, демонстративно вытер руку о свою залатанную и еще более выцветшую клетчатую рубаху и потерял ко мне интерес. Повернув ключ зажигания, он с едва заметной гримасой боли на лице принялся неуклюже бить ногой по кикстартеру. Гордый. В коляску, малыш. Опасливым шепотом и толчками в спину направила меня мама. В коляску я влез еле-еле, пришлось скорчиться и обнять тощие коленки. Айминь расположилась позади прадеда, мотоцикл на удивление ровно для такого древнего механизма затарахтел, и мы выехали на грунтовку, направившись в сторону череды одноэтажных, частично беленых, бетонных домов с совершенно азиатскими черепичными крышами. Память Ван Вана подсказала, около 10 лет назад, по инициативе партии, всю нашу деревню и несколько окрестных снесли к чертям, а жителей переселили вот в такие дома. Есть водопровод и даже канализация, поэтому ворчали на инициативу властей только вечно недовольные старики. За исключением прадеда, само собой, он принципиально решений власти не обсуждает, потому что насмотрелся и натерпелся достаточно, чтобы научиться держать язык за зубами. Ван Ван вообще не помнил, чтобы он больше пары предложений за день говорил, а чаще молчит с утра до ночи. Ехали в тишине, прадед не любит пустой болтовни, а мама, которая по рассказам бабушки по ее линии раньше любила поговорить, за годы жизни в семье Ван научилась давать себе волю только тогда, когда можно. Я был этому рад, аккуратно осматриваясь, чтобы не показывать, что эти улицы я вижу впервые. Я упорядочивал чужие воспоминания, отделяя их от собственных из прошлой жизни, они мне очень дороги, и, насколько бы правильной ни казалась идея выдвинуть на передний план новые, отказаться от старой, целиком меня устраивающей личности, я ни за что бы не смог. Полезные изменения, пожалуйста, но основа должна быть непоколебима. На перекрестке, у сельского магазинчика, занимающего первый этаж узкого двухэтажного домика, второй, кирпичный, потому что торговец Гаа одним этажом обойтись не смог и достроил себе жилой, я вернулся к мыслям об оставшихся там родственниках. Ван Вану сейчас 17 лет, поэтому ничего удивительного, что на меня нахлынула депрессия. Какой еще гормональный фон может быть у склонного к самоубийству подростка? Только такой, бросающий из крайности в крайность. Ладно, задавим, а картина рыдающей над гробом с моими ошметками мамы отныне и навсегда объявляется запретной, равно как и рассуждение о том, тот же самый это мир или параллельный. Чего уж теперь, дом семьи Ван несколько отличался от пришедшего ко мне в воспоминаниях Ван Вана. Выросший в этом доме подросток щедро мазал картину в голове редкими приятными и обильными неприятными ассоциациями, снабжал каждый закуток порцией детских впечатлений, на что-то банально не обращал внимания из-за того, что привык и не видел смысла приглядываться. Да что там неприятными, этот дом он банально ненавидел, мечтая спалить дотла. Еще до перестройки деревни семья Ван жила в двух домах, но деревенский староста расстарался, и теперь все живые представители рода, кроме однорукого братца и его забитой жены с пятилетним сыном, живут в одном. В голове всплыл посвященный отцу Ван Вана флешбек. Ван Дэй стоит у забора, отделяющего участок от соседского, и глава семейства Бянь, очень крепкий, но низкий китаец, а кто еще, с висящим на красной жилетке значком деревенского старосты его, что называется, чмырит. Хо-хо, Ван Дэй, только подумай, у тебя есть высшее образование, а я едва закончил школу, но старосты почему-то выбрали меня, а не тебя. Ничего, ты же мой сосед, и я буду за тобой приглядывать. Поздравляю с назначением на такую ответственную должность, уважаемый староста Бянь, отвесил отец поклон, и благодарю вас за вашу доброту. Древний он, Китай, Ван Ван, будучи деревенским подростком, почему-то это чувствовал и передал мне в полной мере, что для страны с 5000 лет непрерывно записываемой истории какие-то жалкие полвека с коммунистической, с вот такими вот нюансами, властью и идеологией. Тысячи лет по Поднебесной ходили чиновники, и власть их была настолько велика, что крестьянам только и оставалось, что кланяться и не злить от греха подальше уважаемого человека. Даже деревенский староста с высоты традиции и менталитета воспринимается как тот, кто может даже если не стереть тебя в порошок, то сильно испортить жизнь. Понимаю главу семейства Ван, а Ван Ван в силу молодости понимал меньше и боялся собственного презрения к бесхребетному отцу. Мотоцикл остановился прямо у крылечка, перед фасадом забора нет, как и у наших соседей. Не принято целиком за забором прятаться, за бандитов добрых соседей держишь. Заборчик из горизонтально прибитых к столбам досок начинается дальше, от задней стены дома, огораживая нехилый по размерам кусок земли, по большей части занятый огородом и садом с фруктовыми деревьями. Оставшееся пространство занято хозяйственными постройками. Стайка с козами, свиньями и коровой, курятник, гусятник, небольшой гараж для дедова мотоцикла и мотокультиватора, сарай и банька вполне русского образца, сложно придумать отличающийся способ мытья. Топится редко, обожающий парилку прадед не настолько эгоист, чтобы жечь покупной уголь каждую неделю ради себя одного, а остальные вон и жару не любят. И так живем в субтропиках, какая тут нафиг парилка. Стоп, в памяти есть воспоминания о теплой куртке Ван Вана, значит зимой прохладно. Ладно, разберемся и запишем на будущее. Подростки носят в голове хаос, и доверять их воспоминаниям в полной мере нельзя. Основой гигиены служит летний душ, деревянная будка с баком для воды сверху. Утром заправляется, к вечеру вода уже почти кипяток, удобно и бесплатно. Имеется и уличный сортир. Дальше, на другом конце сада, в той деревне, где обитает и работает доктор Шен, имеются школа, детский сад, клуб. Она типа центр местной сельской жизни, поэтому там партия постаралась лучше, и канализация работает до сих пор. В деревне нашей она проработала 2 года, а потом загнулась. И от этого туалета прямо в доме Ванов нет, бесполезное помещение ныне используется в качестве кладовки. Соседи побогаче за свои деньги обустроили себе септики, а Ванам на такое денег не хватило. Главу семьи, формального, от этого несколько презирают домочадцы, и Ван Ван, не исключение. На крылечке сидела одетая в розовые сланцы, линялый, когда-то желтый халат и собравшая седые волосы в пучок бабушка по маминой линии. Жуй-джи не разговаривает и не слышит, а еще, пугается, если подойти к ней сзади, и от испуга может отоварить стильной клюкой, подарком покойного мужа, который промышлял столярным делом. Имеется у нее и другая особенность, имя Джи значит удачливая, но, опять проиграла мама, ну сколько можно, без особого раздражения, скорее по привычке, вздохнула Айминь. Бабушка очень любит играть в лотерею, но ни разу за долгие десятилетия не выиграла. Хорошо, что она играет в суперлото, а не юнион, также, по привычке, добавила мама. Розыгрыши первый, 3 раза в неделю, второй, каждый день, и урона семейному бюджету от юнион было бы больше. Бабушка мечтает сорвать куш в 5 миллионов юаней, поэтому исправно тратит 6 юаней в неделю. Под порцию нафиг мне ненужных воспоминаний о 2 главных китайских лотереях, я на чистой мышечной памяти Ван Вана вылез из коляски, посмотрел, как мама Айминь ногой прогоняет тощего мелкого лохматого пса непонятной породы, попытавшегося осквернить семейную реликвию, поздоровался с бабушкой языком глухонемых, этот навык может однажды пригодиться, жизнь по-разному оборачивается, просмотрел ее ответ. «Зачем ты портишь карму славных родов Ван и Жуй, плохое яичко?» Жестом пообещал больше так не делать и открыл для прадеда ворота. Проезжая мимо меня, он отвесил мне легкий подзатыльник, за то, что открывал медленно. Плохое яичко. Так в китайских семьях называют неоправдывающих ожидания, неважно, сиюминутные или глобальные, детей. Спасибо Ван Вану за память, без знания языка и реалий я бы набил очень много болезненных шишек. Дверь дома внезапно распахнулась, ударившись ручкой о стену, и из нее с пугающей скоростью выскочила женщина лет 50, одетая в белую блузку и брюки. Та самая бабушка по отцовской линии, Ван Кинглинг. Пока она бежала ко мне, я успел найти в памяти пацана некоторое количество случаев того, как Ван Ван умело использовал любовь бабушки к своей пользе. «Малыш ты мой, наследник, да что же это такое? Я раз в месяц выехала в город, а за моим любимым внуком никто не доглядел. Пока я разбирался с чужими воспоминаниями, бабушка Кинглинг скрасила свой путь громкими, очевидно слышимыми всей деревне, криками. Остановившись передо мной, женщина взяла мое лицо в свои непривычно мягкие для селянки ладони и стала всматриваться карими глазами, сквозь стекла очков выискивая недостатки. «Малыш, ну как же так, ты же у меня самый умный, самый красивый, самый удачливый. Я тебе яблочный тортик купила из той дорогой кондитерской, что тебе понравилось. Яблок с киви привезла, те трусы, что ты хотел, тебе нашла». Отпустив лицо, она взяла меня за плечи и принялась подталкивать к крылечку. «Ох, иди в дом, птенчик, иди мой хороший, тебе нужно отдыхать, ты так много учился, так много работал, сядь на диван, я тебе сейчас куриного отвара дам». 8 петушков забила, да еще вчера с вечера начала уваривать. Что это вообще такое было? Пока я послушно и всей душой желая поскорее спрятаться от домашних направлялся в дом, успел увидеть краем глаза, как мама Айминь помогает прадеду слезть с мотоцикла и усесться в коляску, смиренно принимая бабушкины упреки. «Как ты посмела не доглядеть за моим внуком, мерзкая тварь? Малыш такой чувствительный, такой нежный птенчик. Ты ужаснейшая мать». Застарелое желание Ван Вана защитить мать было успешно подавлено, и не мной, а столь же застарелым желанием не попадаться под горячую бабушкину руку. Та еще атмосферка в этом доме, и очень хорошо, что у Ван Вана есть своя комната, в которой можно спрятаться от жестокого внешнего мира и капающих на мозги родственничков. Поднявшись по деревянному крылечку, вот эта доска новенькая, ее прибивали вот эти руки под тщательным присмотром Ван Дэй. Чего у китайского папы не отнять, так это полного набора крестьянских навыков. Без хозяйской руки деревенский дом и участок стремительно деградируют под натиском природы. Сам я изначально из деревни, поэтому прекрасно представляю себе, насколько не заканчивается здесь труд. С утра до вечера, с отдыхом в виде смены деятельности с одной на другую. Однажды сбежав от этого ада, я стал совершенно городским, привыкшим к комфорту, жителем. Ван Вану прелести лежания в горячей ванне и ленивой уборки пару раз в неделю отведать не пришлось, но во мнениях мы с ним сходимся. Больше всего на свете пацан боялся облажаться на экзаменах и остаться из-за этого в деревне навсегда. К огромной радости китайского папы, вот он крестьянин до мозга костей, и каждый вечер утешал Ван Вана рассказами о том, как здорово будет, когда семейное дело перейдет к нему. Растить чеснок — это же так здорово. Веранды в доме не оказалось, обитая дерматином, входная дверь вела в небольшую прихожую. Слева — вешалка с обилием рабочей, старенькой одежды. Справа — самодельный шкафчик для обуви, набитый сланцами, пожилыми кедами и кроссовками легендарных фирм Абибас, Нуки и Рума. Гордость Ван Вана — настоящие кроссовки Адидас, хранятся в его комнате. У любимчика вообще хватает привилегий. На пацана сливают львиную долю скудного семейного бюджета. Слабак вернулся. Раздался голос сестренки Дангмы из большой комнаты, в которую выходит прихожая. «Плохое яичко испортило нам всем карму», — вторил почти такой же голос со стороны кухни. «Может, скоро есть будем? Я проголодалась, хочу свинины с орехами и яблоки». Сестренка Дзинь очень любит подражать вреднючей старшей, первой на свет появилась. Близняшки, но характером сильно отличается в сторону доброты и наивности. Я настоящие подражания в целом одобряю. В этом социальном аду, коим является Китай, добрым и наивным быть можно сильно не всегда, иначе жизнь пойдет крахом. А вот Ван Ван в особенностях характеров близняшек разбираться не хотел, не держа их за отдельных людей и относясь со смесью презрения. Он-то мужчина и любимчик. Раздражение, лучше бы их не было, и зависти. Они-то девочки, считай, со встроенными привилегиями родились, и спроса с них, как не любимчиков, сильно меньше. Сняв дырявые, сохранившие остатки синего цвета кеды, я убрал их на место и вышел в комнату. Телевизор имеется, старенький, цветной, небольшой и элчный, стоит на тумбочке с ящичками, самодельный, у стены между двух окон. Левая показывает сливу, судя по плодам, совсем скоро собирать урожай. Правая, грушу, с плодами та же ситуация. Фрукты частично идут в животы ванов, частично продаются, конвертируясь в прибавку к бюджету. Перед тумбочкой с телеком, почти на всю комнату, раскинулся старенький, но чистенький ковер совершенно советского стиля. В него упирались босые ноги 12-летней, загорелой больше, чем ей бы хотелось, Дангмы. Чуть выше колен начинались облезлые джинсовые шорты, самодельные, немного велики. Поэтому сестренка подпоясана стареньким, потрескавшейся черной кожей, ремнем. Сверху, бледно-желтая выцветшая майка с покемоном, слегка топорщащаяся там, куда Ван Ван с очень большим смущением и даже ненавистью к себе последний год поглядывал чаще, чем положено добропорядочному старшему брату. Пубертат — штука суровая. Телек наполнял воздух тихим пением какого-то пестро одетого, смазливого китайца, а сестренка под это дело занималась тем, что вызывает у бабушек и матери почти ярость. Полировала пилочкой обрезанные до мальчишеской длины ногти, во всю немалую ширину карих глаз наблюдая за процессом и от усердия поджав пухлые губы. Комплект будущей красавицы дополнялся изящной формой черепа и с сине-черными, собранными в хвост при помощи желтой резинки, волосами. Игнорирует, и я отвечу ей тем же, вместо этого посмотрев на здоровенный книжный шкаф у левой стены, занимает всю целиком, оставив без своего присутствия лишь проход в левый коридор дома, прикрытый сверху аркой на два шкафчика, и на чуть менее монструозный, предназначенный для книг, шкаф у стены правой. Проход есть и там, и именно туда мне и надо. Вместо шкафчиков над дверным проемом, жутко тарахтящий, древний, но исправно поставляющий прохладу кондиционер. Направившись налево, я не без злорадства, Чисто машинально пнул выставленную на моем пути в последний момент, вредина, ногу сестрицы, сделав это, впрочем, аккуратнее, чем оригинальный Ван Ван, и услышал в коридоре за спиной торопливые шаги и радостный вопль Бзинь. Дангмы, наше новое видео на Йоуку набрало 100 000 просмотров всего за 3 часа. Китайский аналог Ютуба. Сестренки очень хотят стать звездами интернета, и пользуются для этого одним стареньким смартфоном на двоих. Камера и звук в нем никчемны, и смотреть их видео от этого можно только через силу. Эта 100 000 скорее всего набралась случайно, но зачем детей расстраивать, вон они, танец победителя исполняют, гордясь потешным, но значимым для них достижением. Шагая по паласу под ногами, тянется на весь коридор вплоть до двери в бывший туалет, а ныне, кладовую, я не забывал крутить головой. Фен-шуй бабушки и мама создавали как могли. Вдоль стен стояли цветки в горшках, на стенах висели мутноватые картины и икебаны в стареньких рамах. Вполне уютно, а вот оригинального Ван Вана это раздражало, как и прочие бабьи штучки. Правая стена, с окнами на деревенскую улочку и дом соседей, таких же ничем не примечательных крестьян, как и мы. Стена левая, с дверьми. Первая комната, прадеда и его дочери бабушки Кинглинг, туда кроме них никому нельзя. Вторая, родителей, живут вместе. Третья и последняя перед кладовкой, моя. Туда можно всем, кроме близняшек, запретить другим входить в свои владения. Ван Ван в силу возраста не смог. В другом крыле живут глухонемая бабушка и Дзинь с Дангмы, в одной комнате. Взявшись за дверную ручку, я понял, что как-то незаметно для себя выгорел до полного пофигизма. А ведь Ван Ван только что пытался перестать жить, и, как бы ни напирали родственники на важность сбережения фамильной кармы, они все-таки люди, а значит сегодня в покое меня не оставят, будут приходить с утешениями, упреками, угощениями и прочим тематическим добром. Спрячусь и отдохну, пока есть возможность. Глава 3. 20 с хвостиком минут, столько спокойного времени мне было даровано. Потратил я их на переодевание из потрепанного уличного в еще более потрепанное домашнее. Ярко-красные, синтетика выцветает долго, неоднократно зашитые между ногами шорты и блекло-зеленую футболку с крупной, вырезанной из отцовской и пришедшей в негодность рубахи некогда коричневого цвета. Параллельно крутил головой, соотнося увиденное с воспоминаниями Ван Вана и вырабатывая собственное отношение к вещам и связанным с ними контекстом. Собственный телевизор, этот плоский, что в 2014 году так-то менее удивительно, чем пузатый раритет в гостиной, висит на стене, перфоратор Ван Вану отец пока не доверяет, поэтому кронштейн на стену крепил сам. Размер скромный, но в деревне и такое сильно не у каждого есть, а здесь, личный, собственный, в отдельной комнате, под телеком, на самодельной же тумбочке, платит за то, что можно сделать самому, только дураки. Одна из любимых поговорок в доме Ван, вообще АТАС, игровая приставка PlayStation 4, я такую племяннику дарил в прошлой жизни. Как раз плюс-минус в этом году дело и было. Вот эти два предмета, полагаю, обошлись семье Ван как пресловутый личный септик плюс что-то еще. Держи, малыш, всплыл в голове флешбек с довольной рожей отца, принесшим две коробки сюда, в комнату сына пару месяцев назад. Такое и не у всех городских есть, а это... Покачал приставкой. Первое на всю нашу глухомань. В деревне тоже можно жить, если руки растут из правильного места. Такая вот у Ван Дэй хитрость, основанная на искренней любви к своей ферме и единственному сыну. А до приставки телека здесь появился небольшой, сильно подержанный и неоднократно чиненный, но все-таки личный, Ван Вановый, напольный кондиционер. Остальным приходится довольствоваться вентиляторами или охлаждаться в гостиной. Предпоследняя дорогая фиговина. Пожилой ноутбук с 4.3 экраном, почти не используется, тормозной. А вот смартфон свой Ван Ван любил и юзал регулярно для серфинга в интернете. Кроме высокотехнологичного уголка, в комнате имелись обязательные для любой обители школьника атрибуты. Кровать самодельная, за исключением, конечно же, матраса, а вот одеяло в пододеяльнике сшито руками бабушки по отцовской линии. Стол, тоже самодельный, пара стульев, второй нужен Ван Дэй, чтобы компостировать сыну мозги по вечерам на тему «Да нафиг тебе тот город», некоторое количество полок на стенах с учебниками, художественной литературой, мало, читать Ван Ван терпеть не может, и тетрадками, и большой шкаф в углу между окном, стоящим под ним столом и правой стеной, покупной, но очень-очень старый, красующийся потрескавшимся лаком. Под ногами довольно приличный ковер с зачатками дизайнерской мысли. Бледно-бежевый, частично сочетающийся с мебелью и покрывающий стены краской. Полагаю, комната Ван Вана стоит как все остальное имущество семейства вместе взятое, включая скот и урожай за пару лет, но за минусом прадедова мотоцикла. Такой раритет можно очень качественно толкнуть с аукциона миллионов так за 10 долларов минимум. Эта мысль не моя, оригинального жителя этого тела, у меня с настоящей исторической ценностью так сделать рука бы не поднялась. Взгляд упал на висящий над окном кусок холста, на котором Ван Ван лично и очень старательно вывел свой личный девиз. Даже кузнечик может стать пауком, и меня накрыли очень, очень, очень неприятные флешбеки школьных будней нескладного, обладающего не очень-то приятным характером, аномально высокого для этих краев пацана. Кузнечик, а правда, что если ты поднимешь что-то тяжелое, твои руки сломаются. Кузнечик, тебя опять приехал встречать старпер на этой рухляди. Кузнечик, лови. Потерев руками лицо, я избавился от ощущения на нем мокрой и грязной половой тряпки и встряхнулся. Не мое прошлое, не мои проблемы, школа для Ван Вана так или иначе закончилась, и максимум, что я собираюсь делать с местом моего вместилища в деревенской иерархии, отмахиваться и не связываться. Стукну китайчонка, а он раз и помрет, а я проведу новую жизнь в тюрьме. Экзамены, завтра их результат, через пару недель, и дальше можно начать планировать нормально. Какие-то знания в голове у меня есть. Ван Ван добросовестно зубрил до самого последнего момента, и, если я наберу необходимый для поступления хоть куда-то минимум по общекитайским предметам, смогу применить пару козырей. Теоретическую подготовку тренера и знания русского языка, учитель физкультуры или переводчик, этого достаточно, чтобы не остаться в деревне с Милой, без дураков. Это просто я не китаец, а они по местным меркам, судя по памяти пацана, не хуже и не лучше других, семейка Иванов. Потерев живот и поморщившись, изжога не уходит, тошнота тоже, а вот голова почти уже не болит. Я включил ноут. Wi-Fi в доме имеется, вон он, на шкаф присобачен рядом со входной дверью, потому что Ван Вану нравится быть хозяином интернета, и, дождавшись загрузки коннекта, я полез было гуглить свои тренерские объявления, но споткнулся о великий китайский фаервол. Так, Байду, китайский поисковик. По Красноярску вообще пусто. Где я был в июне 2014 года? Вроде Руслана Лобова в Польшу возил, мысли в гудящей от напряжения голове хаотично метались и не давали сосредоточиться. Наконец-то вспомнил, что в это время я был в Дании с 15-летним Сергеем Новицким. Подросток разволновался и вылетел в самом начале, а я получил втык от начальства, что настоял на слабом кандидате. Главное, что все прекрасно понимали, выбора у меня особого и не было, больно важная у него папка, но премии меня тогда лишили. Ладно, это уже давно в прошлом. Хотя в каком прошлом, если сейчас 2014 год на дворе, в памяти всплыл стоящий у белой доски преподаватель уважаемый Левайши. Огромная родинка-бородавка на носу делали его предметом насмешек всей школы. Квадратичные уравнения можно определить как полиномиальное уравнение второй степени, что подразумевает, что оно содержит минимум один член, который возводится в квадрат. Моя несчастная голова закружилась, и я прикрыл глаза. Продышавшись, я вбил в Байду юниорские турниры Международной Федерации Тенниса на 2014 год. Так, где здесь Дания? Вот она, ХММ, вот и Сергей Новицкий, а вот и тренер, то есть я, Иван. Ничего не понимаю, как я могу находиться в двух местах одновременно. Но если я там, то кто тогда я? Может, это все-таки сон? Нервно почесав голову, я подошел к пластиковому окну и распахнул его, вдохнул полной грудью воздух. Под окном противно заорал петух, заскочил на увитый киви забор и, косясь на меня, распушил хвост и стал важно прохаживаться перед курочками. На сливе висели начинающие синеть плоды, сбоку вились толстые стебли инжира. Все вокруг было таким настоящим, что я от страха зажмурился. Нет, двоих меня в одном мире существовать не может. Неужели китайский деревенский подросток получил память погибшего в будущем россиянина? Но как и, главное, зачем? Усилием воли решив не уподобляться буддийскому монаху, может я, бабочка, которой снится, что она, буддийский монах. Я полез в большие новости, пытаясь найти отличия в самом мире. Читал о России, потому что искать отличия в тех событиях, о которых не знаю, смысла нет. Ага, Крым, наш, президенты в мире те же, Значит, как минимум глобальный ход истории не изменился. Жаль, но не моя проблема. Раньше занимался своими делами, и здесь продолжу так же. Надо будет высказаться после обретения спортивной славы, выскажусь, причем именно так, как порекомендует представленный партией куратор, потому что я себе не враг. Новости спорта. Вот это помню. Отныне российским спортсменам надлежит выступать на Олимпиаде без национального флага. Спорт, вне политики. Спорт объединяет людей по всему миру. Впрочем, мне-то что? Вот я реально вне политики, просто жалко спортсменов, которых лицемерные твари из-за бугра принялись щемить, и дальше эта тенденция только усилится. Спортсмен всю жизнь кладет на то, чтобы оказаться на заветной Олимпиаде, ему вообще ситуация в мире до одного места, а потом раз, и тебе нельзя. Обидно. Дверь комнаты за моей спиной открылась, и чисто по звуку я определил, что прибыла бабушка Кинглинг. Вытащив меня из-за компа, она порывисто меня обняла, сунула мне в рот кусочек обещанного яблочного торта, маленький, чисто подкрепить заботу, но не перебить аппетит, и гордо продемонстрировала вопиюще красные трусы. «Наденешь завтра, они точно принесут тебе удачу». Положив трусы на кровать, она пошуршала стареньким, выцветшим пакетом и вынула оттуда другие обновки. И майку красную купила, и носки, обязательно надень завтра под школьную форму. А это, шампунь в красной бутылке, дорогой, ЙОП называется, помойся им утром. Сейчас тебе много кушать нельзя. Оставив покупки на кровати, она взяла меня за руку и потащила в коридор. Поэтому только бульон из 8 петухов, со вчерашнего дня томится, напомнила уже слышанное. На кухню мы не пошли, а направились на улицу, в сад, где уже собралась вся семья. Упомянутые младшей близняшкой свинина и яблоки здесь нашлись, равно как и кастрюлька с бульоном. Конечно же рис, некоторое количество слив и груш, тарелка с огурцами и помидорами, нарезаны, подсолены, хочется очень, но доктор Шен не велел, и чайник, стол, самодельный, из обшарпанных досок, а скатерть на него постелить пожалели. Не осуждаю, это впитавшие годы дождей, соусов и чайных капель убожества защищать нет смысла. А еще на его фоне весьма приличный наряд бабушки Кинглинг, подкрепленный горделивой осанкой, смотрится весьма контрастно. Рассадка ванов натолкнула на некоторые мысли. Бабушка Кинглин, память напомнила, что вся деревня эту городскую и зазнавшуюся даму саркастично называет госпожой, а она этим самозабвенно гордится, позволяя сидеть во главе стола Ван Дэю. Грустный такой, смотрит на меня очень обиженным взглядом, сама располагается по правую руку от него. По левую сижу я, на противоположном краю, под забором, сидит прадед, напротив него сейчас свободное место мамы Айминь, занято остатками приготовления стола. Дальше, близняшки, а в самом темном месте, под сливой, располагается глухонемая бабушка Джижуй. Ни во что ее госпожа не ставит, презирая всей душой. Все, само собой, умыты и чисты. Работа и инициированные Ван Ваном приключения на сегодня закончены, а значит можно спокойно покушать, обсуждая испорченную моим предшественником карму, собачись друг с дружкой, так предположили воспоминания и эмоции Ван Вана во мне, а я настоящий в течение следующих 2 часов получил возможность в этом убедиться. И зачем портить карму славного рода Ванов из-за каких-то экзаменов, высказался китайский папа Ван Дэй, для солидности закатав рукава клетчатой рубахи до середины запястий. В свое время я получил высшее образование, но оно совсем не помогает мне заниматься любимым делом. Это потому что ты учился не на агронома, а на экономиста, приложила его мама Айминь. И о чем ты только думал? Я думала за него, ткнула в сторону невестки палочками бабушка Кинглинг. У него были отличные способности, и только его тупость не позволила нашей семье вернуться в город из этой вонючей дыры. Ничего. Повернувшись ко мне, госпожа тепло улыбнулась. «Надежда еще есть. Постарайся завтра как следует, малыш, от тебя зависит будущее всех нас. Так и запишем, о педагогике семейства Ван не знает вообще ничего, потому что продолжают давить со всех сторон на прямо вот несколько часов назад попытавшегося покончить с собой подростка. Мама, мы с Дангмой набрали первые 100 просмотров под нашим видео». Похвасталась Бзинь, хватит тратить время впустую, отмахнулась от нее Айминь, лучше бы помогали бабушке полоть грядки. 100, ха, презрительно фыркнула, Бзинь насупилась и решила сосредоточиться на свининке, а Дангмэй обиженно буркнула, будь у нас нормальный смартфон с нормальной камерой, мы бы уже начали зарабатывать на наших видео, вот оно, вредное влияние города, принесенная в эти благодатные края сетью, важно заявил китайский папа. Верно, поддержала его госпожа, я в ваши годы думала о том, как найти себе хорошего мужа, а вы вертите задами на потеху похотливым старикам и ждете, что мы все сделаем за вас. Сидим, пьем очень крутой, непривычно для меня жирный, но вкусный бульончик, смотрим на то, как бабушка Джи кормит апатично пялящегося на закатывающееся за дома солнышко прадеда. Так делал Ван Ван, и я не против повторять за ним, зрелище-то умиротворяющее. Сдай экзамены, малыш, и не смей больше портить карму, обратив на меня внимание и временно отложив палочки, лишила меня отдушины глухонемая бабушка. Сдам, вяло ответил я жестом и принялся смотреть на Сливу, слушая, как бабушка Кинглинг вымещает стресс на невестке. Только подумать, в такой важный момент не уследить за единственным наследником. Бедный малыш прямо в доме, за кухонным столом выпивает бутылку удобрений, а никому и дела нет. Что случится в следующий раз, когда я ненадолго отлучусь в город? Пожар, наводнение, мой нерадивый сынок опять поругается с уважаемым старостой Бянем, и нам придется переехать в сарай. Семья для меня дороже всего, вяло попытался оправдаться папа Ди. Поэтому ты позволил себе, пригодному только растить чеснок тупице, попытаться составить конкуренцию на выборах старосты целому племяннику члена партии, а потом последним поздравил его с назначением, поведала трагическую историю уплотнения семейства Ван в один дом бабушка. Амбиции-то у бати есть, и я бы на его месте, возможно, поступил бы так же. Не могу винить, блат штука неприятная, и теперь мне Ван Ды даже жаль. Хотел как лучше, а получилось как всегда, причем я совершенно уверен, что Ван Ды бы справился с обязанностями старосты лучше племянничка. А нет, это остатки Ван Вана мне нашептывают, а сам я выводов сделать не успел и делать на самом деле не хочу, зачем оно мне? Дамы сплотились вокруг госпожи и принялись засыпать главу семьи, номинального, упреками. Прилетело не только за уплотнение, вспомнили и отсутствующий септик, и недостаточно качественно прибитую, третью снизу доску на задней стене бани, и общую скудность семейного бюджета, и неаккуратность во время хозработ, ты испачкался, а вдруг ставшая бедняжкой Аймин стирай. Сунув в рот 4 куска свинины подряд, Ван Ды отложил палочки и вышел из-за стола, изобразив на лице глубочайший пофигизм и направившись в сторону огорода. Память Ван Вана подсказала, что там, под навесом, стоит небольшой трактор, который верой и правдой служит нам 7-й год. Частично в кредит покупали, и потом пережили 3 тяжелых года, тогда все ресурсы семьи были брошены на скорейшее избавление от долга. Трактор для нас жизненно необходим, поэтому Ван Ды каждый вечер в нем ковыряется, не столько для профилактики поломок, сколько для души. Проводив взглядами китайского папу, милые дамы семейства Ван перевели взгляды на меня. В один глоток допив бульон, я поставил пиалку на стол и начал вставать. Спасибо за вкусный бульон, бабушка. Он наполнил меня силами и уверенностью в том, что я точно сдам завтрашний экзамен как никто в нашей деревне, но нужно хорошо выспаться. Трус, с ехидной рожицей продемонстрировала знание языка глухонемых дангмы. Хо-хо, как никто в деревне. Раздался из-за забора ехидный старушечий голос. Да ты точно будешь последним во всем Сычуане. Ваны проигнорировали комментарий мимо проходящей соседки, а я про себя чертыхнулся. Вот она, деревня. Все на виду, все знают и не стесняются подглядывать и подслушивать. И тут бы проявить уже родне хоть немного здравомыслия типа правильный настрой, иди и будь уже хорошим яичком, параллельно всю ночь тихонько заглядывая к недобившему себя подростку, чтобы не закончил начатое, но самоуверенность твоего отца привела нас на самое дно, ни за что не смей повторять его ошибок, высказалась бабушка Кинглинг. Я еще не все сказала, сядь и выпей с нами чаю, как положено достойному сыну, приказала мама Айминь. Ты совсем не ценишь всего, что мы для тебя делаем, влезла Дзинь с очевидно подрезанной у старших дам фразой и интонацией. Я надеялась попользоваться твоими сокровищами, но ты не сдох, на свою беду поделилась разочарованием Дангмы. Дангмы, что ты такое говоришь? Моментально вспомнила о своей любви к единственному внуку Кинглинг. Неужели какие-то железки тебе дороже родного брата? Подключилась Айминь. Я воспитывала тебя совсем не такой. Пока дамы были заняты, я тихонько улизнула из-за стола и быстрым шагом, готовясь делать вид, что не слышу окриков, их, к счастью, не последовало, прошел через сад, споткнувшись о невесть откуда нарисовавшегося черного кота, не наш, просто в деревне их как грязи, прихожую, большую комнату, коридор и оказался в своей комнате. Голова затрещала с новой силой, руки неожиданно для меня самого начали трястись, зубы сжимались от кипящих в душе эмоций. Здесь я жить точно не буду, даже если придется шить кроссовки в подвале дядюшки Лео за миску риса в день и спальное место рядом со швейной машинкой, я не задумываясь выберу именно этот вариант. Такой дружелюбной атмосферы я точно не выдержу, и в какой-то момент эти длинные пальцы как следует сожмут чью-нибудь загорелую шею, а я проведу остаток своих новых дней в тюрьме. Взгляд упал на лежащий на столе смартфон. Или может попытаться что-то исправить. Поморщившись, отвык от подросткового гормонального фона, а здесь еще и чужие для меня реакции и мысли так и норовят в голову залезть, я перевел взгляд на книжную полку. Расставлять приоритеты правильно – это привилегия взрослых людей, поэтому лучше я хотя бы немного полистаю методические пособия для подготовки к экзамену. В моей ситуации каждый балл станет ступенькой, позволяющей избежать подпольного производства паленых кроссовок и карьеры фермера, ни того ни другого я не хочу. Глава 4. К 3 часам ночи я успел 8 раз заверить госпожу, что корпеть над учебниками в последнюю ночь перед экзаменом это нормально, дважды вежливо послать китайского папу заниматься своими делами, 5-кратно успокоить китайскую маму тем, что отныне стану беречь карму как следует и дважды прожестикулировать бабушке Джуда сдам я экзамен. Параллельно я смог понять, что Ван Ван-то в целом пацан способный, и хотя бы на троечку общекитайские предметы сдать я смогу. Да, на университет не хватит, но тут же как бы социализм, а значит хотя бы местечко в ПТУ и рабочая профессия мне обеспечены. Решив, все что не так уж и плохо, я с чистой совестью лег спать, время от времени просыпаясь от изжоги и шороха в двери, родня проверяет, чем это я тут занимаюсь. Ранний подъем последствий почти не принес, молодой организм продолжал гореть изнутри, но недосып перенес стоически.